Разговор с неудавшейся свекровью. «Войдите», — ответила Инна Львовна тусклым голосом. Она и вправду не рыдала. Сидела в зеленом под цвет лица халате на роскошном диване и таращилась в телеэкран, где шли те же новости на немецком языке. Первым делом спросила: «Где здесь русский канал? Не знаете?» Машка покачала головой и начала свою песнь. «Мы пришли выразить вам сочувствие. Лена принесла успокоительное...» «Да ладно!» — махнула рукой Инна Львовна. «Не нужно мне никакого сочувствия, и таблеток не нужно. Мне, конечно, эту дуру жаль, но девица была никчемная. А про звезду я Мише так и говорила. Украдут. Вы сами-то не видели, кто ее взял?» Инна Львовна вдруг смерила нас подозрительным взглядом. «Нет», — твердо сказала Машка. «И даже специально попросили полицейских нас обыскать». «Да я не в том смысле. Может, заметили кого, кто-то рядом вертелся», — продолжала испытующе вглядываться в нас Инна Львовна. Видно было, что пропажа драгоценности занимает ее куда больше, чем убийство. «На концерте был один из постояльцев нашего отеля. Мы видели его прежде, когда стояли все вместе у ювелирного магазина». Начала я гнуть свою линию. «Как он выглядел?» — скинулась мать Михаила. «Такой блондинистый, довольно невзрачный». «Лет! Сколько ему лет?» 40-45. «Нет», — выдохнула Инна Львовна, — «не тот. Тому около 70. Мог, конечно, кого-то послать». «Кто тот?» — тут же скинулась Машка. Но хозяйка номера вдруг нехорошо прищурилась. «А вы зачем, девушки, ко мне пришли? Что вам на самом деле нужно?» «Найти убийцу», — просто ответила подруга. «У меня его нет». Инна Львовна с усмешкой заглянула под кровать и посерьезнела. «Вам-то это зачем?» «Мы были рядом с Жанной. Кто-то этим воспользовался, чтобы нас подставить. Я не очень верю, что австрийская полиция распутает это дело. Еще отлучат нас от Шенгена. Нет уж, вы, женщина умная, наблюдательная. Расскажите, что знаете. Может, я вам тоже помогу». Мать Михаила на секунду застыла, как будто что-то решая. «Мы ведь даже не верили, что звезда настоящая. Неужели это правда?» Подцепила Машка ее на крючок. «Конечно, настоящая!» — обиделась Инна Львовна. — Что за глупости? Стали бы мы охрану для подделки нанимать. — Как же она у вас оказалась? Инна Львовна вздохнула, кивнула на кресло рядом с диваном. — Ладно, садитесь. Хотите виски? — Мне нельзя, я сегодня только вот это пью. Кивнула она на стакан с пакетиком травяного чая и графин с водой. — А вам после всего в самый раз. Я вожделенно погладила взглядом пузатую бутылку с плещущимся в ней расплавленным янтарем, но Машка сурово заметила. «Спасибо, мы на ночь не пьем. Диета!» Я замерла в изумлении. Машка и диета — две вещи несовместимые. Никогда я еще не видела, чтобы в человека влезало столько еды и питья без всякого вреда для фигуры. Но Инна Львовна только пожала плечами. И начала рассказ.